три головы из колодца. В давние времена, задолго до правления короля Артура и рыцарей круглого стола, жил в Колчестере король. Он был прославленным правителем всей Восточной Англии, но в самом расцвете сил его постигло несчастье, умерла его любимая жена. Король загоревал, и единственным его утешением была дочь 15 лет от роду, необыкновенно добрая и милая. Но время шло, и король вновь надумал жениться. Его избранницей стала злая, некрасивая, но очень знатная и богатая леди. Она была вдовой и имела взрослую дочь, которая во всем походила на свою мать. Вскоре после венчания новая королева стала плести интриги и настраивать короля против его собственной дочери. Лживые наветы сделали свое дело. Юная принцесса, видя, что отец ее больше не любит, решила покинуть Колчестер. Она пришла к королю и стала слезно просить позволения отправиться на поиски своего счастья. Король дал ей свое согласие и велел жене дать его дочери все необходимое для дальнего странствия. Однако, когда принцесса подошла к ней, то получила в дорогу всего лишь черствую корку хлеба, кусок заплесневелого сыра да бутыль вина. Поблагодарив мачеху за это нищенское приданое и положив все в холщовую сумму, принцесса отправилась в путь. Она оставила позади родные места и долго шла по дороге через густые леса и зеленые долины, пока не добралась до одинокой пещеры. У ее входа на одном из камней сидел седой старик. И когда девушка приблизилась к нему, он поприветствовал ее и спросил: «Далеко ли ты направляешься, милая девушка?» «На поиски счастья, дедушка», — приветливо ответила принцесса. «А не угостишь ли ты меня чем-нибудь?» «Я бы с радостью. Да только все мое угощение — это лишь черствая корка хлеба, кусок заплесневелого сыра да бутыль вина». «Что ж, и то ладно. Доставай, коль не жалко». Принцесса достала свои скромные припасы и протянула старику. Он проглотил по крошке хлеба и сыра, отпил глоток вина и сказал: «Спасибо тебе, милая девушка. За твою доброту я помогу тебе найти свое счастье. Слушай меня внимательно и запоминай. Если ты пойдешь по той извилистой тропинке, то вскоре увидишь высокую колючую изгородь из терновника. Чтобы ты смогла пройти через нее, я дам тебе вот эту веточку. Три раза прикоснись ею к изгороди, говоря такие слова: «Изгородь, изгородь, пропусти меня», и та перед тобой расступится. Смело проходи дальше и увидишь каменный колодец. Подойди к нему и садись на его краешек. Как только ты это сделаешь, из колодца всплывут к тебе три золотых головы. Непременно выполни все, о чем они тебя попросят, и ты об этом не пожалеешь». Принцесса взяла волшебную веточку и, поблагодарив старика, отправилась дальше по узкой извилистой тропинке. Как и говорил старик, тропинка привела к колючей изгороди, но стоило девушке трижды прикоснуться к ней веточкой и сказать заветные слова, как колючие ветви разомкнулись, образуя узкий проход. Впереди виднелся старый каменный колодец. Принцесса направилась к нему. С замирающим сердцем она присела на краешек колодца и заглянула в него. Вода в колодце задрожала, и спустя мгновение девушка, вздрогнув, увидела всплывшую золотую голову, которую тотчас запела: «Эй, наверху, достань меня ты из колодца, умой меня и причеши, чтоб золото мое сияло краше солнца, сушиться на песочек уложи». Принцесса, помня наставление старика, достала голову из колодца и, положив ее себе на колени, принялась старательно расчесывать ей волосы, а потом положила на песок. Как только она это проделала, из колодца раздался голос второй головы, которая попросила девушку о том же, что и первая. Принцесса выполнила и ее просьбу, а потом и просьбу третьей головы. Когда же все три головы уже сушились на песке, девушка присела немного отдохнуть и подкрепиться. А золотые головы, между тем, стали совещаться меж собой. «Чем же нам отблагодарить эту добрую девушку?» — первая голова сказала. «Я наделю ее такой красотой, что никто на земле с ней не сравнится». Вторая голова добавила. «А я наделю ее голосом нежнее соловьиного». На это третья голова ответила. «Вы одарите ее красотой и нежным голосом, а я сделаю ей подарок не хуже. Я направлю ей навстречу самого могущественного из всех правителей. Он, увидев эту девушку, полюбит ее всем сердцем и возьмет ее в жены, и она до конца своих дней будет счастлива». Посовещавшись, головы попросили принцессу опустить их снова в колодец. И она так и сделала, а потом отправилась по тропинке дальше. Она шла и шла, пока не очутилась в зеленой роще. И там она столкнулась с молодым королем, которому вдруг захотелось здесь поохотиться. Увидев необыкновенно красивую девушку, король не мог отвести от нее взгляд. А когда он услышал ее голос, то и вовсе был очарован принцессой настолько, что тотчас попросил ее выйти за него замуж. Молодые обвенчались, и вскоре король решил отправиться вместе с женой в Колчестер, чтобы навестить тестя. Они сели в роскошную карету, украшенную золотом и драгоценными камнями, и отправились на родину принцессы. Старый король был немало удивлен, когда узнал, как повезло его дочери. Принцесса, не тая, рассказала все, что с ней приключилось с тех пор, как она покинула этот замок. И все искренне за нее порадовались, все, кроме злой мачехи и ее завистливой дурнушки дочери. Много дней длилось веселое пиршество в королевском замке Колчестера, а когда оно завершилось, молодые отправились домой, увозя с собой богатое приданое, полученное принцессой от отца. Глядя на все это, завистливая принцесса решила, что ей должно повезти ничуть не меньше, чем ее сводной сестре. Нужно только отправиться на поиски счастья. Об этом она тотчас заявила своей матери, и та стала собирать ее в дорогу. Королева не пожалела для родной дочери ни богатых одежд, ни всевозможных лакомств и сластей, а также огромную бутыль Малаги. Распрощавшись с матерью, девушка пошла тем же путем, что и ее сводная сестра, пока не добралась до одинокой пещеры. У ее входа снова сидел седой старик. И когда девушка приблизилась к нему, он поприветствовал ее и спросил: «Далеко ли ты направляешься, милая девушка?» «Не твоего ума дело, старик», — ответила та. «А не угостишь ли ты меня чем-нибудь? Вон у тебя сколько припасов». «Все, что у меня есть, не про твою честь». Тогда старик покачал головой и промолвил: «Ждет тебя доля горькая, незавидная». Но принцесса даже не расслышала его слов. Она торопливо отправилась дальше. Вскоре путь ей преградила колючая изгородь. Девушка стала пробираться через нее, и острые колючки безжалостно вонзились в ее тело. Исцарапанная в кровь принцесса еле добрела до колодца, чтобы омыть свои раны. Но едва она присела на край и коснулась воды, как тотчас всплыла золотая голова и запела: «Меня ты умой, гребешком причеши, и на желтый песок поскорей уложи. Но допеть ей не удалось, так как злая принцесса стукнула ее своей огромной бутылью, при этом воскликнув: «Убирайся туда, откуда взялась!» Со второй и третьей головой злая девушка поступила точно так же. И тогда головы стали решать, как ее наказать. Первая голова сказала: «Пусть ее обезобразит проказа!» Вторая голова добавила: «Пусть ее голос скрипит, как несмазанная дверь!» А третья голова произнесла: «Пусть ей достанется в мужья самый бедный деревенский сапожник, и она до конца дней своих будет жить в нужде!» А злая принцесса тем временем шла, шла и добралась до какого-то городка. День был базарный, но жители города, завидев издали прокаженную, разбегались кто куда. «Стойте! Погодите!» — кричала она им своим скрипучим голосом, но люди не хотели ее слышать. Обливаясь горькими слезами, принцесса подошла к лавке бедного сапожника. «Кто ты? И почему плачешь?» — спросил ее сапожник. «Я падчерица короля Колчестера», — ответила ему принцесса. «И как же мне не плакать, если у меня теперь такое безобразное лицо и голос?» «Я могу тебе помочь. У меня есть мазь от проказы и настойка от скрипучего голоса, которыми некогда расплатился со мной старый отшельник. Но за это обещай мне выйти за меня замуж». Принцесса готова была согласиться на что угодно за свое исцеление, а потому вышла за бедного сапожника замуж. Как только проказа сошла, молодые отправились в Колчестер. Но когда они прибыли туда, королеву хватил удар из-за того, что ее дочь стала женой нищего сапожника. Так и не оправившись от удара, королева умерла. И это стало большим облегчением для короля и всего королевства. На радостях король даже вручил падчерице и ее мужу 100 фунтов, правда, с тем условием, что супруги навсегда покинут Колчестер. Так они и сделали. Поселившись в глуши, сапожники и его жена прожили много лет, но жизни их никто бы не позавидовал.